Еще ничего не закончено, и я не знаю, наступит ли когда-нибудь конец. Действия одного человека порождают действия другого, и так без конца, словно волны набегают на берег. Я знаю, что волна подступит и унесет меня. Я даже представляю этот кровавый прилив. Я ощущаю вкус крови во рту. Я вижу следующую жертву. Кровавая волна уже коснулась ее ног. Глава 15. Телефон зазвонил в 0:31. Анни еще раз проверила замки на дверях и легла в постель, но сон никак не шел к ней. Она сняла трубку после третьего звонка. «Алло?» Ей никто не ответил. «Ах, вот как! Будешь просто дышать в трубку?» — сказала Анни, откидываясь на подушки и представляя на другом конце провода Малина. «А знаешь, я все гадала, почему это вы, ребята, не начали эту игру еще 2 дня назад? Незамысловатое хулиганство как раз в твоем вкусе. Неужели ты забыл все грязные ругательства? Думаешь, что до смерти напугал меня?» Анни ждала потока оскорблений, но звонивший молчал. Она представила туповатое лицо Малина и усмехнулась. «Что ж, ты получаешь штрафные очки за скудность воображения? Впрочем, могу догадаться, что я не первая женщина, которая говорит тебе об этом». Молчание. «Ну, это уже становится скучным, а мне завтра на работу. Но ведь ты и так об этом знаешь, правда?» Аня повесила трубку и скорчила гримаску. Можно подумать, что после приключений с пьяным водителем ее этим можно испугать. Она выключила свет, от всей души желая, чтобы можно было так же легко отключить собственные мысли. К 5 часам утра Аня все еще взвешивала за и против предложения Фуркейда. Она засыпала на какое-то время, но это забытье не приносило отдыха, а лишь тревожные сны. Наконец Анни капитулировала, с трудом встала, чувствуя себя совершенно разбитой. Она плеснула холодной водой в лицо, прополоскала рот и надела тренировочный костюм. Анни выполняла привычные упражнения, чтобы разогреть мышцы, а ее мозг отказывался переключиться на гимнастику. Может быть, предложение Фуркейда работать вместе — лишь часть заговора против нее, звено в цепи отмщения. Если его коллеги в департаменте настолько ее ненавидят, что готовы бросить на произвол судьбы, то почему бы ему не испытывать к ней таких же чувств? Аня продела ступни в петли тренажера и начала выполнять наклоны из положения сидя. 50 каждое утро. Она ненавидела каждое движение. Несвязные фразы Фуркейда о Дювале Маркотте, известном бизнесмене из Нового Орлеана, должны были бы заставить ее насторожиться. Аня ни разу не слышала ни о каком скандале, связанном с именем Маркотта. А это странно. Имя практически каждого, кто пользуется хоть какой-то властью в Новом Орлеане, регулярно поливается грязью. Выведение сильных мира всего на чистую воду было любимым видом спорта в этом городе. И как это Маркотту удалось остаться таким чистеньким? Причина в том, что он чист, как ангел. Или черен, как сам дьявол. А какая, собственно, разница? Ей-то что за дело до Дювали Маркотта? Он не мог иметь никакого отношения к убийству Памелы Бишен. Если не считать того, что этот человек тоже занимался продажей недвижимости. Анни перешла с тренажера к штанге. Она поднимала ее каждое утро 25 раз. Это упражнение Анни ненавидела почти так же, как и предыдущее. А что будет, если она отправится к Фуркейду домой? Чего ей в таком случае ждать от шерифа и Притчета? Ведь она же свидетель обвинения. Фуркейд не должен приближаться к ней так же, как и она к нему. Возможно, именно поэтому Ник предложил ей работать с ним. Полагал, что таким образом он добьется, чтобы Анни смягчилась по отношению к нему. Если он позволит ей участвовать в расследовании, то они не будете слишком уж детально вспоминать события на стоянке перед фирмой Боуэн и Брикс. Но Фуркейт не кажется человеком, способным на такие уловки. Он целеустремленный, принципиальный, даже бестактный. Анни вышла из квартиры, сбежала по лестнице и пересекла стоянку. Анни пробегала 2 мили каждое утро и знала каждую кочку. Ежедневные упражнения были расплатой за ее любовь к сладкому. Кроме того, Анни понимала, что хорошая физическая форма может однажды просто-напросто спасти ей жизнь. «А что это еще за история со Стоуксом?» — продолжала размышлять Анни. Для нее вся схема была пока лишена смысла. Стоукс привел Фуркейда в бар у Лаво. Это верно. Но потом Чес ушел,